Как и в случае со шараваками, без метода одна только мудрость бодхисаттвы не может осуществить деятельность Будды. Но если она сопровождается методом, тогда это возможно. Как сказано в сутре «Драгоценные груды» Кашьяпа, как, например, цари, поддерживаемые своими министрами, справляются со всеми своими обязанностями, так и мудрость бодхисаттв, поддерживаемая искусными методами, справляется со всеми делами Будды. Воззрение пути бодхисаттв отличается от воззрения пути небуддистов и шраваков, ведь воззрение пути небуддистов – это путь без какой-либо мудрости, в силу наличия ошибки, самости и прочего, поэтому они не достигают освобождения. Шраваки не имеют великого сострадания и поэтому лишены метода. В результате они погружаются в одиночную нирвану. Что же касается пути бодхисаттв, то они устремляются к обретению метода и мудрости, и поэтому погружаются в нирвану без пребывания. Благодаря силе мудрости не впадают в сансару, и благодаря силе метода не впадают в нирвану. Так в сутре вершины горы Гая сказано: если коротко, то есть два пути бодхисаттв. Что это за два пути? Метод и мудрость. Также в славной высшей тантре сказано: что касается совершенства мудрости, то это мать, тогда как искусственные методы – это отец. В сутре наставлений Вималакирти сказано: если спросить, что же является оковами для бодхисаттвы и что есть освобождение? Ответ таков. Держаться за сансару без метода – это оковы для бодхисаттвы. Блуждать в сансаре при наличии метода – это освобождение. Держаться за сансару без мудрости – это оковы. Блуждать в сансаре при наличии мудрости – это освобождение. Мудрость, не связанная с методом – это оковы. Мудрость, связанная с методом – это освобождение. Метод, не связанный с мудростью, это оковы. Метод, связанный с мудростью, это освобождение. Если бодхисаттва опирается только на мудрость, тогда в силу падения в желательную для шраваков нирвану, это становится подобным оковам и не осуществляется вхождение в нирвану без пребывания. Поэтому, как говорится, мудрость без метода – это оковы для бодхисаттвы. И так же, как замерзший на холодном ветру применяет огонь, бодхисаттва должен опираться на пустотность посредством мудрости вместе с методом, чтобы отбросить ветер ошибочного. Однако он делает это не так, как шраваки. Как сказано в сутре 10 учений: «О, сын благородных, например, некто высоко ценит огонь и почитает этот огонь. Но несмотря на его возвеличивание, он не думает: я почитаю этот огонь, возвеличиваю и запечатлеваю его, и потому я должен взять его в обе ладони. Почему это так? Поскольку он знает, что в этом случае он будет страдать физически и будет испытывать умственный дискомфорт. И точно так же, когда бодхисаттва думает о нирване, он не актуализирует нирвану непосредственно. Почему это так? Поскольку он знает, что в этом случае он отклонится от просветления. Если же он опирается только на метод, тогда бодхисаттва будет крепко скован и не сможет выйти за пределы уровня обычных существ. Поэтому он должен опираться на метод вместе с мудростью. И если будет практиковать, опираясь на силу применения мудрости, тогда беспокойство бодхисаттв превратятся в нектар. Так же, как и яд, благодаря применению мантры. Что же говорить о щедрости, которая по самой своей природе имеет превосходный плод? Как сказано в сутре «Драгоценные груды» о Кашьяпа. К примеру, яд, который удерживается мантрой и лекарством, не может убить. Также и беспокойство бодхисаттв, удерживаемые мудростью, не могут привести к падению и ошибочное. Поскольку сила и метода бодхисаттва не отказывается от самсары, он не впадает в нирвану. И поскольку с силой мудрости отбрасывает все наблюдаемое, то он не падает в самсару. Таким образом, он достигает нирваны без пребывания, состояние Будды. Поэтому в сутре Небесной Сокровищницы сказано: «Благодаря знанию мудрости полностью устраняют все беспокойства. Благодаря же знанию метода не отбрасывают ни одно существо». В сутре разъяснения замысла также сказано: «То, что не направлено на благо существ и совершенно не направлено на любое формирование формирующих факторов, я не описывал как непревзойденное, истинное и совершенное просветление. Поэтому тот, кто желает достичь состояния Будды, должен опираться на мудрость и на метод. И хотя здесь во время развития, выходящей за пределы мирского мудрости, или во время пребывания в равновесии, не опираются на такие методы, как щедрость и так далее, однако мудрость, которая возникает из практической деятельности, применения и последующего, опирается на метод. Поэтому здесь одновременно применяют мудрость и метод. Следовательно, это путь соединения мудрости и метода бодхисаттв. И поскольку охвачены великим состраданием, которое зрит всех существ, они опираются на путь, выходящий за пределы мирского. В процессе применения метода они, подобно магам-иллюзионистам, опираются на безошибочную щедрость и так далее, как было сказано в сутре неистощимого разума. Если спросят, каков метод и каково осуществление мудрости бодхисаттвы, ответ будет: то, ради чего закрепляют ум на объекте великого сострадания посредством медитативного равновесия и лицезрения существ, это метод. То же, ради чего погружаются в покой и полный покой, это мудрость. Об этом же говорится в «Покорении демона». Кроме того, совершенная практика бодхисаттв – это осуществление полного вовлечения благодаря знанию мудрости. Все же благие качества накапливаются благодаря знанию метода. Благодаря знанию мудрости практикуют отсутствие самости, живых существ, жизненной силы, пропитания, индивидуумов, а благодаря знанию метода практикуют полное созревание всех существ. В сутре собрания всех учений также говорится: как, например, маг-иллюзионист, который пытается рассеять фантомы, поскольку уже знает их нереальность, не привязан к этим фантомам. Подобным же образом совершенно просветленный мудрец узнает фантомы трех миров и не погружается, не вооружается ради существ, зная уже этих существ таковыми. Активизировав практику системы мудрости и метода, бодхисаттвы свою практическую деятельность осуществляют в этом мире. И в то время, как их помыслы пребывают в нирване. Таким образом, после практики таких методов, как щедрость и так далее, которые полностью посвящены непревзойденному, истинному и совершенному просветлению, тот, кто имеет сердцевину великого сострадания и пустотности, должен постоянно, насколько это возможно, развивать практику безмятежности и прозрения, чтобы зародить абсолютный просветленный настрой, как сказано, в сутре совершенно чистой сферы деятельности. Исходя из описываемой заслуги бодхисаттв, которые во всех ситуациях действуют ради блага всех существ, необходимо всегда развивать совершенство методов, помня об их наличии. Те, кто таким образом развивают сострадание, метод и просветленный настрой, несомненно, уже в этой жизни станут выдающимися. Они будут постоянно видеть во сне Будды, бодхисаттв, а также им будут являться и другие благоприятные сны. Боги из милости будут охранять этих практикующих. Каждый момент будет происходить великое накопление заслуги изначального знания. Будет происходить очищение завес беспокойства и тенденций негативных перерождений. Все время будет увеличиваться счастье и радость. Они будут пользоваться всеобщей благосклонностью. Не будет подверженности болезням тела. Достигнут выдающихся умственных способностей. В результате этого будут обретены такие выдающиеся достоинства, как ясновидение и так далее. А благодаря чудесным силам вступают бесконечные мирские сферы. Возносят подношения Буддам и слушают их учения. В момент смерти неизбежно видят Будды бодхисаттв. В последующих жизнях благополучно рождаются в благородных домах и странах, которые не лишены Будд и бодхисаттв. И после этого без усилий осуществляют совершенное накопление заслуги изначального знания. Радость становится великой, а свита – последователи многочисленной. Благодаря ясной мудрости приводит к полному созреванию многих существ. Всегда помнят обо всех прошлых жизнях. Таким образом, необходимо знать бесчисленные блага, о которых говорится в других сутрах. Если так непрерывно развиваются страдания, метод и просветленный настрой с постоянной преданностью, тогда благодаря возникновению момента совершенной чистоты поток ума постепенно созревает. И в результате этого, подобно огню, появляющемуся от трения палочек, медитация на реальном объекте достигает своего высшего предела. Изначальное знание, выходящее за пределы мирского и наблюдаемое ото всех сетей концептуального мышления, свободное ото всех сетей концептуального мышления, очень ясно постигает сферу дхарм, дхарманхату, без умственного конструирования. Незагрязненное и недвижимое, пребывающее, подобно масляной лампе при отсутствии ветра, это незримое, это неизмеримая недвижимость, собранная на пути видения, которая постигает реальность, отсутствие самости всех дхарм. Это природа абсолютного просветления. В результате этого входит в наблюдение предела вещей. Рождаются все вместе этот хагат, входят в безошибочность бодхисаттв, избавляются от мирских перерождений, пребывают в постижении дхармадхату и дхарматы бодхисаттв, достигают первого уровня бодхисаттв. Подробно о благах этого можно узнать из сутры 10 уровней и прочих. Такова тхьяна, имеющая в качестве своего объекта таковость. Об этом говорилось в сутре «Сошествие на Ланку». Таково вхождение бодхисаттвы в отсутствие концептуального мышления, которое есть отсутствие умственного конструирования. На уровень равностного поведения входит благодаря силе преданности, но не благодаря формирующим факторам. Когда возникает изначальное знание, тогда и происходит вхождение. И после того, как входит в первый уровень, на пути медитации развивают мудрость и метод посредством двух изначальных знаний, выходящего за пределы мирского и обретенного впоследствии. И поскольку посредством постепенной медитации тонкие и очень тонкие накопления завес, которые нужно отбросить, очищаются, упражняются на низших уровнях, чтобы достичь высших и выдающихся достоинств. Входя в изначальное знание Тадхагаты, достигают вхождения в океан всеведения и наблюдения полного достижения цели. Именно на этом постепенном пути умственный поток полностью очищается. Об этом говорится в сутре «Сошествие на Ланку». И об этом же сказано в сутре «Разъяснение замысла». Постепенно на высших уровнях, когда ум полностью очищается, подобно золоту, Он совершенным образом просветляется вплоть до непревзойденного, истинного и совершенного просветления. Когда вступает в океан всеведения, тогда, подобно исполняющие желания драгоценности, обладают совокупностью достоинств, которые обеспечивают необходимым всех живых существ. Так созревают результаты прежних благопожеланий, реализуется природа великого сострадания, возникает обладание разнообразными спонтанными методами. Благодаря бесчисленным эманациям осуществляются цели всех живых существ и достигают высшего предела всего изобилия достоинств. Очистив все загрязнения вместе с их привычными тенденциями, обретают постижение, которое достигает предела всех сфер живых существ. И когда зарождается вера в Будд, как в источник всех этих достоинств, необходимо приложить все усилия, чтобы реализовать эти достоинства. В связи с этим Будда говорил: «Это изначальное знание всеведения возникает из корня сострадания. Оно возникает из причины просветленного настроя, и оно достигает своего высшего предела благодаря методу. Возвышенный сторонится загрязнений, зависти и прочего. Он не переполняется достоинствами, подобно водам океана. Распознав, он ухватывает хорошо истолкованное, так же, как очарованный лебедь отделяет молоко от воды». Именно поэтому мудрецы отбрасывают свой пристрастный и взбалмошный ум подальше. И даже от наивных они принимают все хорошо истолкованное. Так пусть же, благодаря истолкованию срединного пути, я обрету заслугу. И пусть, благодаря ей, все без исключения существа достигнут срединного пути. На этом завершается средняя часть стадии медитации, составленная Камалашилой. Этот текст был переведен индийским наставником Пражнаварманом, а также тибетским переводчиком Бенде Ешеде и другими.